который он приехал. Especially the group that he came with. Тем не менее, последний раз пастор был у нас в гостях 2 года назад. Nevertheless, the last time Pastor An was here 2 years ago. И я хочу сказать, что я бесконечно благодарен Богу за то, что могу сотрудничать с таким служителем. And I want to say that I endlessly thank God that I can collaborate together with Pastor An. И мне приходится пересекаться с разного рода служителями. And I cross along with many different leaders. Он очень сильно отличается от других. But he's very different. Потому что я думаю, Бог очень сильно касается его сердца. Because I think God touches his heart in a special way. Их община поддерживает служение, вот миссионерскую работу, то, что я знаю, вот 2 года назад в 12 странах. Their church mission supports 12 different countries. Mission in 12 different countries, as far as I know, maybe more. Но поверьте, община, которая это делает, она достаточно много инвестирует, и не только финансы, молитвы, человеческий ресурс. But this congregation does not only invest financially, but also with a lot of prayers and other resources. И скажу вам честно, сегодня на земле очень много людей, которые сосредоточены на результатах, на цифрах, на количестве. And honestly, there are many leaders today that are too much focused on the results and numbers. Несмотря на то, что у пастора достаточно большая община, and even though the pastor has a big church, он как бы не болеет вот этой болезнью. He is not bothered by this kind of a thought. И это особо ценный дар, я считаю. And it's a special gifting, I think. Потому что жизнь на этой земле очень быстро закончится. Because the life on this earth will end up soon. И вот такие люди не будут сожалеть, что занимались не тем, чем надо. And such people will not regret that they didn't do something else. Сейчас прекрасное было Парашат Шавуа. It was a wonderful word of God from the Torah portion today. Вот я от всего сердца желаю, чтобы ваше дерево, пастор, было большим, зеленым. And from my heart, pastor, I wish that your tree will be big and green. И чтобы много было плода. That there will be a lot of fruit. И я хочу сказать, что вот наша община – это тоже ваш плод. And I want to say that our congregation is also your fruit. Это наш общий плод. It's our common fruit. И поэтому я благословен в том, что могу быть вместе, сотрудничать. And I'm blessed, therefore, that I can collaborate with you. Пастор, пожалуйста. Шалом. Шалом. I'm so glad to see you again after 2 years. Я вновь рад вас видеть после 2 лет. But this time again, I didn't come by myself. I came along with our church, some of our church members. I would like to introduce them to you. В этот раз я не один приехал, я приехал с членами нашей общины. Я хотел бы их представить. Would you please stand? 자리와 정리해. I would like to talk about eating. Я хотел бы сегодня поговорить о еде. We can have excellent fellowship while we are eating. Общение, оно намного качественнее, когда мы кушаем. John chapter 6 has the most number of verses in the book. 71 verses. Евангелие от Иоанна 6 глава имеет больше всего стихов из всей книги. As many as 71 verses. 71 стихов. If this chapter has so many verses, we think certainly there must be many stories in it. Когда ты видишь, что столько много стихов в одной главе, ты подумал бы, что здесь отмечено очень много историй. However, однако, only one story is recorded in this chapter. Здесь говорится только об одной истории. It is a story of eating. Это история о еде. First of all, there is the story of feeding the 5,000 with five loaves and two fish in the plains of Bethsaida. Во-первых, здесь есть история о том, как 5000 человек были накормлены пятью хлебами и двумя рыбками в Ефезде. Next is the story of the Israelites eating manna in the wilderness. Следующая история говорит о том, как израильтяне ели ману в пустыне. Lastly is the story of eating Jesus, told by Jesus himself. И последняя история о том, что мы должны вкушать Иисуса, и об этом учит сам Иешуа. Following this sermon, we will have a communion where we will eat the bread and take the cup. После этого служения мы примем все причастие, возьмем чашу и примем хлеб. After that, we will have lunch. После этого у нас будет обед. Today is a day of eating. Сегодня действительно день еды. I understand that you Israeli people like eating and drinking. Я так понимаю, что израильтяне любят кушать и пить. Am I understanding correctly? Правильно я понимаю, да? Yeah, Pastor Ross Slavik likes eating and drinking. Пастор Ростислав любит кушать и пить. As a matter of fact, our Lord Jesus liked eating and drinking. Более того, наш Господь Иешуа, он любил кушать и пить. Let's look at the first story of feeding the 5,000 with five loaves and two fish in the plains of Bethsaida. Давайте посмотрим вначале на историю, когда накормлены были 5000 человек двумя рыбками и пятью хлебами на равнинах Вифезды. Philip is from Bethsaida. Филипп, он был из Вифезды. The sun is setting and the people numbering more than 5,000 are not even thinking of returning home. Солнце уже садилось, и 5000 человек на тот момент даже не думали о том, чтобы вернуться домой. Then the Lord asks Philip, where will we buy bread to feed these people? Потом Господь спрашивает Филиппа, где же нам взять хлеб для того, чтобы накормить народ? The reason the Lord asked Philip where was because Philip was from Bethsaida. Причина, почему Господь спрашивает именно Филиппа об этом, потому что Филипп сам был из Вифезды. Philip knew the Bethsaida area like a back of his hand. Филипп, он знал вот эту всю область как ладонь на своей руке. Therefore, the Lord only asked Philip this question. Поэтому Господь спрашивает именно Филиппа этот вопрос. However, this question was asked by the Lord with a special intent. Однако этот вопрос был задан Господом, именно особое намерение было у Господа, когда он задавал этот вопрос. Often the Lord challenges those who say they know. Часто Господь бросает вызов тем, которые говорят, что они знают. But Philip did not know. Но Филипп не знал. Maybe he knew about the Bethsaida area well, but he did not know well who Jesus is. Может быть, он знал эту область Вифезды, но он до конца не знал, кто такой Иешуа. He also did not know well what Jesus can do. И он также до конца не знал, что Иешуа может сделать. That day the Lord fed more than 5,000 people to their full with five barley loaves and two fish. И в этот день И в этот день Господь накормил 5000 человек пятью ячменными хлебами и двумя рыбками, которые были даны одним мальчиком. The next day the people gathered again in Capernaum where the Lord was staying. В следующий раз люди собрались в Капернауме, где оставался наш Господь. They wanted to eat the bread again, which they ate yesterday. Они вновь хотели есть тот хлеб, который они ели день до этого. But that day the Lord did not do a miracle. Но в этот раз Господь не совершил чудо. He only gave a profound word of advice. Он только дал глубокое слово назидания или совет. Do not work for food that perishes, but for the food that endures to eternal life. Не трудитесь для пищи, которая уничтожается или которая проходит, но ищите ту пищу, которая не кончается, то есть жизнь вечную. The people asked, "What must we do to be doing the works of God?" И люди спросили, что нам нужно делать, чтобы совершать дела Божьи. The Lord's answer fell short of their expectation. И ответ нашего Господа, он не входил в их ожидания. He said, Он сказал им, believing in me is the work of God. Верить в меня – это и есть дело Божье. From that time on, the dialogue between the Lord and the people began to move in different directions. С этого момента диалог между людьми и Иисусом начал направляться немножко по-другому, в разные направления. They were expecting an answer like, this is what you should do, this is the work of God. Потому что они ожидали такой ответ, что вот это вам нужно делать, и вот это есть дело Божье. But the Lord gave a completely different answer, believing in Jesus is God's work. Но Господь дал совсем другой ответ и сказал им, что верить в меня, в Иешуа, и есть дело Божье. The next story is of eating manna in the wilderness. Следующая история говорит нам о том, как израильтяне ели ману в пустыне. A long time ago, during the time of Moses, the Israelites ate manna in the wilderness. Это еще было много времени назад, когда через Моисея Господь давал израильтянам ману в пустыне. Manna was small and round-shaped. Она по форме была маленькая и кругловатая. When it was piled on the ground, it looked like frost. И когда она собиралась на земле, она выглядела как снег. One day early in the morning, the people in the wilderness went outside and saw this strange thing piled on the ground. И люди, когда вышли рано утром, они увидели, что что-то странное собралось на земле. It was piled like snow. Оно собралось как снег. The people gathered this manna and made it into various dishes and ate it. Люди собрали эту ману и начали делать из нее разные приготовления и есть ее. They ground it with a millstone and ate it. Они молотили ее жерновом и принимали ее, вкушали ее. They pounded it with a mortar and ate it. Они специально обрабатывали ее и ели ее. They roasted it on a wood fire and ate it. Они жарили ее на огне и вкушали ее. They boiled it in a kettle and ate it. Они варили ее в котле и ели ее. For 40 years they ate the manna this way. На протяжении 40 лет таким образом они ели манну. The Bible does not record that the people in the wilderness simply ate manna. Библия не описывает, что люди просто ели манну. It records that it was eaten in these various ways. Но описывается, что она принималась именно такими вот разными образами. Please keep this in your mind that the people in the wilderness ate manna in such a real and live way, because it is connected to the story of eating Jesus. Помните, да, сохраняйте у себя в голове, что они ели эту манну в буквальном смысле этого слова. Почему? Потому что вся эта история будет связана с тем, что мы вкушаем Иешуа. Finally, it is a story of eating Jesus. И наконец-таки мы подходим к истории о том, как нам необходимо вкушать Иешуа. The Lord said this, describing with a frightening word. Господь это выразил очень, казалось бы, устрашающими словами. Eat my flesh and drink my blood. Едите мою плоть и пейте кровь мою. A little earlier, he said just the bread of life. Но немножко до этого он просто говорит о хлебе жизни. But now they hear the awful words of the flesh and the blood of Jesus. Но сейчас они слышат в своих ушах вот эти страшные слова о том, что нужно есть плоть и кровь нашего Господа. Of course, this refers to Jesus' own body and the blood on the cross. Конечно, это относится к телу Мессии и его крови, пролитой на кресте. He expressed the words believing Jesus on the cross this way. Таким образом он просто хотел передать, что нужно верить в него, который взошел на крест. However, the Lord did not simply say believe, but said eat. Однако Господь не выразил это просто словами верьте, но он сказал ешьте или вкушайте. He even uses primitive words flesh and blood. Он даже использует примитивные такие слова, как плоть и кровь. Okay, I'll read for you the verses. Я прочитаю для вас стихи. From 53 to 58 of chapter 6. С 53 по 58 стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 58 стихи. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Едущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. For my flesh is a true food, and my blood is a true drink. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Сей есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. These words are referring to the story of manna. Эта история относится к тому случаю с манной. Again, the ancient Israelites went through the wilderness for 40 years and ate manna. Мы знаем, что древние израильтяне, они прошли пустыню на протяжении 40 лет и ели манну. But they died in the end. Но они в конце умерли. They ground the manna with a millstone, pounded it with mortar, roasted it on wood fire, boiled it in a kettle and ate it, but nevertheless they all died. Они разными путями и обрабатывали ее жерновом, и жарили, и варили, и разными путями ее ели, но несмотря на это, они все умерли. But there is a reason and a significance why the Bible recalls this in such a real and a specific way. Есть причина тому, почему Библия все это описывает очень определенным путем. It means that the story of eating manna was not imaginary. Это говорит о том, что история о том, что люди ели манну, это не просто воображение какое-то, вымышленное. It means that it was this real, live and specific. Это говорит о том, что это была настоящая жизнь. И это все было в буквальном смысле. Although they ate this food and died, the Bible records in such a detail. Несмотря на то, что эти люди ели и потом умерли, Библия описывает это вот в таких подробностях. They ground it with a millstone, pounded it to a mortar, roasted it on a wood fire, and boiled it in a kettle. То, что они обрабатывали ее, то, что они молотили ее жерновом, варили ее в котле и жарили на огне. This detailed expression or description is meant to emphasize how real and alive the manna was eaten. Это дано нам для того, чтобы мы могли понять, каким образом именно ели, воспринимали и принимали эту манну. The Lord relates this to the story of eating. И Господь сравнивает и относит это к истории о том, как нам нужно вкушать Иешуа. Brothers and sisters, if the manna they ate and later died was eaten in such a real and live way, eating Jesus should be even more real and alive. Братья и сестры, если так подробно описывается, как нужно было есть манну, то насколько больше мы должны работать над тем, как нам вот так подробно, с деталями необходимо принимать и вкушать Иешуа. For this reason, the Lord said it in such an awful and vivid way of eating Jesus, so that if you heard it once, you will never forget. По этой причине Господь использует такие резкие слова и преувеличения для того, чтобы однажды услышав человек об этом не забыл и понял. Well, let me repeat one more time. Я хочу повториться. Manna was eaten like this. Таким образом елась манна. After grinding with a millstone, pounding with a mortar, roasting on a wood fire, boiling in a kettle. They put it in their mouth and swallowed it deliciously. После того, как ее молотили, обрабатывали, варили, жарили, потом она принималась вся полностью вовнутрь с удовольствием. It went into the body and became wonderful nourishment and made them healthy. Это вошло в их тело и стало их питанием и делало их здоровыми. Thanks to manna, the people lightly passed through the wilderness of 40 years. И благодаря мане люди смогли легко пройти эту пустыню на протяжении 40 лет. The Lord emphasizes that we should eat Jesus in the same manner. И Господь, Он ставит акцент на том, что мы таким же образом должны вкушать Иешуа. Of course, eating Jesus means believing in Jesus. Конечно, вкушать его это означает верить в него. But if we just say it that way, it is too superficial. Но если мы просто так это выразим, то это останется поверхностным. Believing in Jesus can just end up being a concept. Верить в Иисуса это просто может перейти как в какую-то концепцию. It could finish with just Jesus in our thought. И вообще это может все закончиться тем, что Иисус просто в моих мыслях. Brothers and sisters, our faith should not be merely that kind of faith. Наша вера, братья и сестры, не должна быть именно вот такой вот поверхностной верой. Faith must be real and alive and concrete. Вера должна быть вот такой же настоящей и конкретной. Merely biting it with your teeth a few times is not enough. Просто кусая или отбирая кусочек маленький, этого недостаточно. It must be swallowed down to your stomach. Нужно проглотить все целиком свой желудок. Therefore, the Lord tells us today to eat His flesh and drink His blood using such a woeful languages. Поэтому Господь использует такие слова и говорит, что сегодня нам необходимо есть Его плоть и пить от крови Его. The original meaning of eating is as a cow chews grass. Изначальное вообще значение слова есть или вкушать это как корова, которая жует траву. Imagine how a cow chews grass. Вы можете представить, как корова жует траву? Picture of it. Представьте себе. So eating means making noise. То есть, во-первых, она создает шум, когда она жует. It means leisurely chewing and eating. То есть очень не быстро, очень как бы так медленно, спокойно они жуют и едят. You just imagine how couch eat or choose grass. То есть представьте себе, да, как корова на поле, она вот это все постепенно, медленно пережевывает. This is the original meaning of Jesus when he said, "Eat me." Это изначальное значение вот этого слова, когда Иисус сказал, вкушайте меня. Brothers and sisters, the people in the wilderness ate the manna in this way. Таким образом, братья и сестры, ели манну в пустыне израильтяне. The manna went into their stomach and became flood and the flesh for the people. Манна эта попала в их желудок, и она стала их кровью и телом для народа. Thanks to the manna, they could pass through the wilderness lightly. Entire wilderness lightly. И благодаря вот этой манне они смогли пережить эту пустыню и пройти по ней до конца. Jesus said we should eat him in the same way. Иисус сказал, что его нужно принимать таким же образом. Not merely believe, but eat. he says. Не просто верить в него, но принимать, вкушать его, он сказал. He says, eat just as a cow chews grass. Есть его, другими словами, как корова ест эту траву. In other words, he says, do not just nibble it. Другими словами, он говорит, не надо, не откусывай просто немножечко. He says, do not just bite a few times with your teeth. Не просто немножко урвать своими зубами. Swallow it. Проглоти это. After chewing deliciously, swallow it. После того, как ты вкусно все это прожевал, today, проглоти. Many people just nibble at it. Nibble at it. Сегодня очень много людей, они просто немножечко откусывают. After nibbling, they spit it out. И потом они в итоге выплевывают. So when a difficult situation arises, they stop attending their church. И когда сложности какие-то наступают в их жизни, они перестают приходить в общину. They stop serving where they diligently served in the past. И они перестают уже служить так, как они служили раньше с усердием. Most people who just nibble act this way. То есть это относится к тем людям, которые просто немножечко вот так вот отрывали по кусочку, но не принимали полностью. The Lord says, eat me. Господь говорит, меня ешь. It is much stronger word than believe. Это слово намного сильнее звучит, чем просто верь в меня. Not just eat, but he even says, eat my flesh and drink my blood. Но ешь от плоти моей и от, пей от крови. But because of these strong words, the people who were gathered divided into two groups. И из-за этих очень сильных утверждений люди поделились на две группы. Those people who heard only according to the flesh said horrible, disgusting, and left Jesus. Те люди, которые слушали по плоти, они сказали, это ужасно, это противно, и они оставили Иешуа. Only those who spiritually received this as Jesus of the cross remained. Только те, которые духовно на это смотрели и приняли это, они остались. They divided into two groups like this. Люди вот так поделились на две группы. After all, the words of the Lord became words that divided. Другими словами, слова Господа стали словами разделения. Those who would leave left, and those who would stay stayed. Те, которые бы ушли, они ушли, и те, которые остались бы, остались. Today in the church there are too many people who are neither hot nor cold. Сегодня в общинах есть люди, которые не горячие и не холодные. Brothers and sisters, the time will come when the Lord completely divides His church. Братья и сестры, наступит время, когда Господь разделит полностью свою церковь, свою общину. I desire that all of you would be on the side of those who remain. Я желаю, чтобы все вы оставались на той стороне людей, которые останутся с Ним. To remain, you must eat the Lord's flesh and drink his blood wholeheartedly. И для того, чтобы остаться, нам необходимо есть от плоти его и пить от крови его, от всего нашего сердца. If we look at today's sermon, if we look at today's sermon, today's text as a whole, we discover one interesting fact. Если мы на всю целую картину сегодняшней проповеди взглянем, то мы увидим очень один интересный факт. It is the fact that the number of those who surrounded the Lord kept decreasing. Мы увидим, что то число, которое осталось с Господом, оно постепенно начало еще больше уменьшаться. More than 5,000 people were gathered in the plains of Bethsaida. Более 5,000 человек собрались на равнинах Вифезды. The numbers decreased to a few hundred. In the Capernaum synagogue. И в Капернаумской синагоге в итоге количество людей упало до 100. But when he spoke of the flesh and the blood, the number of people decreased to 12. Но когда он говорил о своей плоти и крови, то количество людей опустилось до 12. Brothers and sisters, the Lord's attention or interest is not in numbers. Вы знаете, братья и сестры, что Господь не заинтересован в цифрах. He wants true believers who will eat His flesh and blood, eat His flesh and drink His blood wholeheartedly in faith. Но Он ищет людей, которые от всего сердца могли бы принимать Его, вкушая Его и принимая Его кровь. Brothers and sisters, time is coming close when we will meet the Lord face to face. Братья и сестры, время наступает, когда мы лицом к лицу предстанем пред Богом. I hope that on that day you would not see the Lord as some man who lived in your neighborhood that you saw once in a while. Я надеюсь, мы не увидим Господа и не предстанем пред Ним, не посмотрим на Него как на какого-то соседа, который когда-то жил рядом с нами и мы видели его очень редко. I hope that you see him like the father of the prodigal son running toward you with open arms. Но мы надеемся, что мы увидим его как отца, который бежал к своему блудному сыну для того, чтобы объять его. If you want to see him this way, you must eat Jesus. Если вы хотите таким образом, чтобы он встретил нас, то нужно его вкушать. Not just believe in Jesus as an idea or superficially, but must be at the level of eating. Не просто верить в него как какая-то идея, но нужно на уровне еды воспринять его внутрь себя. Like a cow eating grass deliciously, we should eat chewing loudly and slowly. То есть мы вот так вот, как корова принимает и жует эту траву, мы тоже должны это принимать и есть медленно, постепенно. The Lord tore His body into shreds for us on the cross. Господь, Он разорвал свое тело на части на кресте ради всех нас. To wash away our sins and iniquities, His body was torn and His blood was shed. Для того, чтобы наши грехи были прощены и беззаконие очищены, Он был разорван на части, и кровь Его пролилась ради нас. This is the flesh we should eat, and this is the blood we should drink. Вот эта плоть, которую нам нужно есть, и кровь, которую нам нужно пить. We should eat it in a more real and live way than the Israelites in the wilderness ate. И мы должны вкушать вот его более реально, чем израильтяне, которые ели манну. Brothers and sisters, then we will live. Тогда, братья и сестры, мы будем жить. The people in the wilderness ate it and lived for 40 years. Люди, которые ели обычную манну, они смогли выжить там на протяжении 40 лет. If we eat Jesus like that, we will live eternally. Если мы будем таким образом вкушать Иешуа, то мы будем жить вечно. Brothers and sisters, you heard three stories about eating. Сегодня, братья и сестры, мы услышали три истории о еде. We heard about the story of eating bread in the plains of Bethsaida. Мы слышали об истории, как ели хлеб на равнинах Вифезды. You heard about the story of eating manna in the wilderness. Мы слышали об истории, как ели манну в пустыне. Finally, you heard the story of eating Jesus. Наконец-таки вы услышали историю о том, как нужно вкушать Иешуа. I hope. Теперь я надеюсь, you will make your own story at the communion. Что у вас во время причастия будет своя личная история. As we have a communion, I want you to eat Jesus in such a vivid and live and passionate. И когда мы будем принимать причастие, я хочу, чтобы вы представили и от всего своего сердца вот так вот со всей страстью приняли его и вкусили. As a cow eats grass, eat chewing noisily and slowly. Точно так же, как корова ест траву очень шумно и медленно. Do not merely say believe in Jesus, but eat Jesus. Не надо просто верить в него, нужно вкушать его. Now is the time for you to make your own story. И теперь время для того, чтобы I have a, у вас была своя история. Чтобы во время причастия у вас было особенное время.